я решила обратиться к министру по туризму и охране природы с настоятельной просьбой возобновить переговоры с племенем Баран о присоединении этой территории к заповеднику Меру. Раньше подобные переговоры ни к чему не привели. При теперешних условиях племя Баран не только свободно занималось браконьерством, но и без всякого ограничения рубило пальмы рафии. Их листья шли на крыши хижин. А эти пальмы растут только по берегам рек. И если их вырубят, берега обнажатся, и реки пересохнут. Я говорила по этому поводу с директором заповедника, который был полностью согласен со мной. Он тоже надеялся, что моя просьба поможет спасти эти прекрасные места от полного опустошения. Несколько дней спустя мы шли по следу гепарда с детенышем, пересекавшему болото вблизи границы территории племени Баран. След привел нас к туше недавно убитого теленка водяного козла. Она была почти не тронута. Видимо, гепарда вспугнула наше приближение. Мы поспешили уйти в надежде, что гепарды вернутся. Вскоре я наткнулась на кошечку сервала, дремавшую под кустом. Была как раз самая жара. Обнаружив, что ей некуда деваться, кошечка застыла, как изваяние, и волоском не повела, пока я не подошла к ней на несколько шагов. Только тут она сорвалась с места и удрала. Зато две львицы, отдыхавшие под кустом с тремя маленькими львятами, не могли похвастаться таким присутствием духа. При виде нас они тут же скользнули под соседние кусты и следили за нами из-под прикрытия. Тут Локаль меня удивил. Он предложил пойти посмотреть на львят, которые остались без присмотра. Это, без сомнения, заставило бы матерей немедленно начать действия, и отнюдь не дружественные. Так что мы пошли, но не вперед, а назад, отступая шаг за шагом и не сводя глаз с львиц, пока они скрылись из виду. Еще через полмили падальщики привели нас к мертвой конгоне. Антилопа сидела, подобрав ноги и вытянув голову. Туша была совершенно цела. Как ни старались стервятники, им не удалось прорвать шкуру, хотя, судя по всему, они делали попытки уже давно. Странная поза мертвой антилопы наводила на мысль, что животное пало внезапно, возможно, от укуса змеи. Время нашего пребывания в заповеднике истекало, и мне хотелось перед отъездом навестить могилу Эльсы. Хорошо, что мы договорились с администрацией заповедника, чтобы место сохранялось в тайне. Только мы до случайной егерской патруль навещали эти места. Но из-за этого колея, ведущая к могиле, так заросла, что даже мне, а уж я знала каждый метр этой дороги, еле удалось провести туда машину. Могила оказалась в ужасном состоянии. Три эуфорбии, которые мы посадили возле могилы, чтобы они напоминали о детях Эльсы, были вырваны с корнем. Цемент, скрепляющий камни, весь в трещинах, а живая изгородь вокруг могилы уничтожена. Следы поведали нам о том, что все это результат совместных усилий носорогов, слонов и браконьеров. К счастью, у меня было с собой достаточно цемента, чтобы заполнить трещины, а тем временем мужчины посадили эуфорбии и кусты живой изгороди. И все время, пока мы были заняты работой, мне казалось, что Эльса здесь, рядом. Я и так часто думаю о ней, но в ее лагере мной всегда вызывает это странное утешительное чувство. Я знаю, что все мои старания держать в порядке могилы Эльсы и Пиппы совершенно напрасны. Обе они обречены на разрушение, как только я умру. Но все же мне хочется их сохранить хотя бы до тех пор, пока я в силах следить за ними. И это несмотря на то, что я понимаю, неизмеримо важнее, чтобы Эльса и Пиппа остались жить не только в своих детях, но и в сердцах всех тех людей, а их миллионы, которым они помогли понять истинную природу и нрав диких животных. Однако на следующий день я узнала, что близок час, когда мне придется бросить обе могилы на произвол судьбы. Ранним утром нам встретился турист, который сообщил, что только сейчас видел гепарда с детенышем прямо на дороге.